Генрих фон Офтердинген. Основополагающее произведение немецкого романтизма. Поводом к написанию этого романа Навалиса стал роман Гёте «Вильгельм Мейстер», посвященный воспитанию и духовному росту главного героя. У Гёте задается и тема странствия. В целом же столь важный для всей немецкой литературы жанр романа воспитания начинается еще в далеком Средневековье, в рыцарском романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцефаль». Увлечение рыцарством было вообще характерно для всего немецкого романтизма. Навалис тему воспитания напрямую связывает с духовным ростом. Голубой цвет в романе — это символ самораскрытия, внутреннего, духовного. При этом голубой цвет в сложной своей символике оказывается весьма противоречив, а духовный рост мог быть связан и со всякого рода неортодоксальными в христианском смысле учениями. Не будем забывать, что дьявол также принадлежит к сфере духовности. Голубой цветок Навалиса в дальнейшем в эстетике германского национализма превратится в голубой чертополох романтизма эпохи Гитлера. Микушевич сводит традицию голубого цветка к эликсиру сатаны Гофмана и к дьявольскому цветению папоротника в известной повести Гоголя. В романе Навалиса Офтердинген — сновидец и мечтатель. Он открыт впечатлением. И впечатления эти приходят герою из всех сфер, как нижних, так и верхних. Помимо горных пейзажей, Офтердинген погружается в глубину земли, встречаясь с рудокопом. Он роет вглубь так же, как познается смысл жизни через хтонические образы загробного мира. Действие датируется XIII веком, но это не исторический роман. Он недостоверен, средневековая жизнь идеализирована. Время действия условное, так что это роман-миф, насыщенный многозначной символикой. Символика возникает уже на первой странице. Генриху снится удивительный цветок, из голубых лепестков которого, словно из кружевного воротника, выступает нежное девичье лицо. Голубой цветок — символ поэтической мечты, романтического томления, тоски по идеалу, романтической любви, при которой любящие изначально предназначены друг для друга. В основу произведения положена легенда об известном Минизингере, рыцаре-поэте XIII века Генрихе фон Офтердингене. Внешняя событийная канва — это лишь необходимая материальная оболочка для изображения глубинного внутреннего процесса становления поэта и постижения Генрихом жизненного идеала, аллегорически изображенного Навалисом в облике голубого цветка. В какой-то степени этот роман перекликается не только с близким по времени шедевром Гёте, но и далеким Парцефалем Эшенбаха, чей сюжет был в дальнейшем переработан для либретто одноименной оперы Вагнера. Но роман «Парцефаль» написан рыцарем-тамплиером и заключает в себе мистическую тайнопись, основанную на средневековой традиции чернокнижия. Текст Навалиса явно заражен этим влиянием. Чернокнижная подкладка этого романа и была прекрасно уловлена Микушевичем, когда он назвал свою статью, посвященную шедевру Навалиса, «Голубой цветок дьявола». В сохранившемся варианте роман состоит из двух частей — ожидание и свершение. Ярче, конкретнее, многозначнее разработана первая часть — странствие героя, его опыт общения с людьми из разных сфер жизни. Купцы, рудокоп, восточная пленница и, наконец, поэт Клинксор и его дочь Матильда приобщают Генриха к настоящему и прошлому, к природе и поэзии. За каждым образом стоит целый мир. В частности, в эпизоде с восточной пленницей впервые представлена идея синтеза культур Востока и Запада, которая станет важнейшей для всего немецкого романтизма и найдет также ярчайший отклик у Гёте в его западно-восточном диване. Для героя Навалиса истинным является интуитивный, свойственный именно поэту, характер познания. Я вижу два пути, ведущие к пониманию истории человека. Один путь трудный и необозримо далекий, с бесчисленными изгибами, путь опыта. Другой, совершаемый как бы одним прыжком, путь внутреннего созерцания. Опыт для него лишь первичный импульс для интуитивного проникновения в тайну явления. Роман Навалиса воплощает в себе всю оптимистическую философию раннего немецкого романтизма, его веру в торжество идеала. Из опубликованного Тиком пересказа предполагаемого содержания следующих частей романа явствует, что писатель размышлял над философскими категориями времени и пространства, искал пути образного воплощения идеи слияния прошлого, настоящего и будущего. В романе о чудесных судьбах поэта, где поэзия в ее многообразных соотношениях изображается и прославляется, дан достаточно в развернутом виде весь идеологический комплекс германского романтизма. Роман близок к стихотворениям в прозе и к сказке. Материал изображения — духовная жизнь европейцев. Герой романа — посредник между духовностью и земным миром.